как будто невеста — это ты. Ты правда была очень красивой, Рози. Кажется, я никогда раньше не видел тебя в платье, не считая тех времен, когда ты была в возрасте Кати. Наверное, увидел бы, если бы попал тогда на выпускной. Господи, ты только послушай, что я говорю, как старик, честное слово. Все вспоминают твою чудесную речь, и, по-моему, все мои друзья тебя без ума. Не знаю, что ты будешь делать с их телефонными номерами. Кстати, Рози, что бы ты там ни говорила, ты моя лучшая подруга. Ты всегда будешь моей лучшей подругой. Знай это. Семейная жизнь пока идет отлично. Мы женаты 10 дней. Так что пока у нас было, сейчас посчитаю, всего 10 ссор. Во как! Мне кажется, я где-то читал, что так и должно быть в нормальных отношениях. Так что я не беспокоюсь. Этот остров, где мы сейчас, сказочное место, что не может не радовать, потому что оно обошлось нам в целое состояние. Мы живем в маленьком деревянном домике на высоких сваях, вроде хижины. Здесь очень красиво. Вода бирюзового цвета и настолько прозрачная, что можно рассматривать рыбок внизу. Это просто рай. Тебе бы понравилось. Вот это тот самый отель, в котором ты должна была бы работать, Рози. Представь себе, твой офис прямо на берегу моря. Знаешь, я бы с удовольствием валялся на пляже целыми днями, попивая коктейли. Но Салли все время хочет что-то делать, так что меня то волокут в море, то я уже болтаюсь в небесах, чудом держась на какой-то загадочной конструкции. Я не удивлюсь, если обедать мы будем под водой в аквалангах. Я купил вам с Катей маленькие подарки. Надеюсь, они в целости доберутся до вашего дома. Здесь они считаются своего рода талисманами, и я верю, что они принесут тебе удачу. Помнишь, в детстве ты всегда собирала на пляже ракушки? Теперь у тебя будет ожерелье из самых красивых ракушек, какие только бывают. Ну что ж, мне пора. Наверное, во время медового месяца не принято рассылать открыток, не говоря уж о том, чтобы писать целые романы. По крайней мере, по мнению Салли. Так что я лучше пойду. Наверняка у нее опять какие-то сумасшедшие планы. Например, запрячь дельфина в водные лыжи. Помоги мне, Господи, во что я ввязался. Целую, Алекс. П.С. Я скучаю по тебе. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Я видела тебя через окно. Что это у тебя за чертовщина на шее? Это что, ракушки? Рози. Это на удачу. Руби. Держите меня. И что же, повезло в чем-нибудь? Рози. Сегодня утром я не опоздала на автобус. Руби. Ой, не могу. Рози. Отстань. Связь с Рози прервана. От кого? Рози. Кому? Руби. Тема. Ты не поверишь. Я тебе сейчас пришлю письмо, которое Катя получила от Салли. Мне очень интересно, что ты скажешь. Катя, спасибо, что приехала на мою свадьбу. Все говорят, что ты была очень красивая, совсем как маленькая принцесса. Мы с Алексом сейчас отдыхаем в чудесном месте под названием Сейшельские острова, как раз там, где хотела бы жить твоя мамочка. Передай ей, что здесь чудесно, очень тепло и солнечно. Можешь показать ей нашу с Алексом фотографию на пляже, чтобы она могла представить себе, как все это выглядит. Мы очень счастливы и очень любим друг друга. Посылаю тебе еще одну фотографию со свадьбы, где мы вместе. Ты, я и Алекс. Можешь поставить ее в рамочку у себя дома».